«Говори, с кем?» — закричал он и осекся. В бутылке словно бы что-то зашевелилось. Он, не отрываясь, глядел на нее, а лапричник, захлебываясь, нашептывал. «Не то интересно, Порфирий Гаврилович, что честность женская утрачена, а то, когда она утрачена. Это не обман, Порфирий Гаврилович, если муж в тайгу уедет, а жена верность супружескую нарушит. Это еще не обман, это слабость, влечение души, минутное забвенье. Все мы люди, дело понятное. А вот тот обман, ежели девушка в невестах друга сердца имеет, с ним целуется, милуется, а потом замуж идет с грехом. Это обман, страшный обман». Порфирий скрипел зубами, сжимал кулаки. Из недопитой бутылки теперь на него таращила глаза огромная лягушка. Она скребла лапами по стеклу изнутри и пыталась вылезти из узкого горлышка. «Черт! Ну, говори же дальше!» — хрипел Порфирий, брезгливо косясь на бутылку. Он боялся лягушек. «А что же дальше еще говорить, Порфирий Гаврилович? Дальше все очень просто. Сами рассчитайте, со свадьбы вашей, когда время крестинам быть, ежели от вас ребеночек, а у супруги вашей сынок дней 10 тому назад родился». 10 дней? Глухо спросил Порфирий. «Уже? У Лизаветы уже родился ребенок?» «Родился, Порфирий Гаврилович, и превосходный мальчик. Чужой для вас. Но что же поделаешь? Хотелось супруге вашей убедить врача Алексея Антоновича, что недоношенным ребеночком, дескать, она разрешилась. И свидетельство об этом получить. А какой же он недоношенный? И зачем бы ей, супруге вашей, непременно об этом свидетельстве? Кому другому, кроме вас, стала бы она такой документик показывать?» Лакричник, щурясь, поглядел на Порфирия. Тот сидел неподвижно. По щекам его перекатывались тяжелые желваки. Вспухли вены на висках. Лакричник вздохнул и начал снова. «Я, может быть, напрасно вас тревожу, Порфирий Гаврилович. Дело-то ведь семейное. Сами вы лучше столкуетесь. Людям об этом надо думать. Никому не известно, кроме супруги вашей, меня да врача Алексея Антоновича, никто ничего не знает. Супруга ваша все тонко обдумала, даже к родам никого не позвала, так родила одна». «Что же молчите, Порфирий Гаврилович?» «А я, знаете, так решил. Ежели узнал, надо мужу рассказать непременно. Как он там по-семейному устроит, то его дело. У меня же совесть чиста, не затаил на душе обмана. Амикус плато, сед магис амика веритас, что значит мне друг Платон, но истинно мне дороже всего». «Подумайте сами, Порфирий Гаврилович, не скажи вам всей правды сейчас, убедила бы вас супруга, что и в самом деле родила недоношенного. Хорошо бы это было». «Нет, ложь, мерзкая ложь. Вместо покаяния, чистосердечного признания своей вины, вернуть вас в заблуждение относительно того, кто был подлинным отцом нежно чаемого вами первенца. Невзирая на свой малый чин, не лишен я благородства и правил высокой морали. Презираю обман. Вы же, я знаю, человек также кристальной чистоты». Порфирий сидел, стиснув ладонями голову. «А как она, супруга ваша?» Прищелкнув языком, усмехнулся лакричник. «Улещала Алексея Антоновича. По врожденной любознательности подслушал я через щелочку. Затопал было на нее ногами Алексей Антонович, закричал, А там, смотрю, стал уговаривать. Обойдется, дескать.